Декларация четырех. 21 октября на пленарном заседании конференции значительная часть времени была посвящена обсуждению проекта декларации союзных держав по вопросу о всеобщей безопасности. При этом возник вопрос о правомочности конференции принять декларацию четырех США, Англии, СССР и Китая, поскольку на ней формально были представлены только три державы. Кроме того, советская сторона не хотела давать поводы для осложнения отношений с Японией и считала неудобным создавать ситуацию, выглядевшую так, словно во время московской встречи происходили какие-то четырехсторонние переговоры, включая Чанкайшистский Китай. Поэтому уже в самом начале дискуссии Молотов предложил, чтобы конференция рассматривала декларацию трех, а не четырех. «В дальнейшем, — сказал он, — после получения согласия китайского правительства, ее можно было бы превратить в декларацию четырех держав». Хэл возражал, подчеркивая значение психологического эффекта декларации, исходящей от всех четырех держав. Вокруг этого вопроса шел оживленный обмен мнениями и в перерывах между заседаниями. Только к концу конференции, после встречи Хэлла со Сталиным, о чем речь пойдет ниже, советская сторона дала согласие на то, чтобы декларация исходила от четырех держав. 30 октября три министра иностранных дел и китайский посол в Москве подписали декларацию четырех государств. Текст этой декларации гласил: «Правительства Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Советского Союза и Китая, объединенные в своей решимости в соответствии с Декларацией Объединенных Наций от 1 января 1942 года и с последующими декларациями, продолжать военные действия против тех держав ОСИ, с которыми они, соответственно, находятся в состоянии войны, пока эти державы не сложат своего оружия на основе безоговорочной капитуляции. Сознавая свою ответственность в деле обеспечения освобождения самих себя и союзных с ними народов от угрозы агрессии, признавая необходимость обеспечения быстрого и организованного перехода от войны к миру и установления и поддержания международного мира и безопасности при наименьшем отвлечении мировых человеческих и экономических ресурсов для вооружений, совместно заявляют: первое, что их совместные действия, направленные на ведение войны против их соответствующих врагов, будут продолжены для организации поддержания мира и безопасности. Второе, что те из них, которые находятся в войне с общими врагами, будут действовать совместно во всех вопросах, относящихся к капитуляции и разоружению этих соответствующих врагов. Третье, что они примут все те меры, которые они считают необходимыми, против любого нарушения условий, предъявленных к их противникам. Четвертое, что они признают необходимость учреждения, возможно, короткий срок, всеобщей международной организации для поддержания международного мира и безопасности, основанной на принципе суверенного равенства всех миролюбивых государств, членами которой могут быть все такие государства, большие и малые. Пятое, что они будут консультироваться друг с другом и по мере того, как этого потребуют обстоятельства, с другими членами Объединенных Наций, имея в виду совместные действия в интересах сообщества наций в целях поддержания международного мира и безопасности, пока не будут восстановлены закон и порядок и пока не будет установлена система всеобщей безопасности. Шестое. Что по окончании войны они не будут применять своих вооруженных сил на территории других государств, кроме как после совместной консультации и для целей, предусмотренных в этой декларации. Седьмое, что они будут совещаться и сотрудничать друг с другом и с другими членами Объединенных Наций в целях достижения осуществимого всеобщего соглашения в отношении регулирования вооружений в послевоенный период. Молотов, Кордел Хэлл, Антони Иден, Фубин Чан. Москва. 30 октября 1943 года.